Но пренебрежение Клемента его оскорбляло. Вероятно, прежде всего потому, что ведь этот Клемент был отцом львят, принцев Константа и Петрона. Близнецам минуло теперь по 11 лет. И чем взрослее они становились, тем больше нравились Домициану. После смерти Юлии в нем крепло решение их усыновить. Мешал только Клемент. Все в этом увольне раздражало Домициана. Он не уставал попрекать кузена за его ленивый, вялый характер. Находил для него все новые обидные выражения. Обзывал неженкой, лежебокой, лодырем, тряпкой. Рохлей, негодным, глупым, косным, небрежным, беспечным, слабым, дряблым, пустым, нерадивым, бездарным. Но именно от его равнодушия отскакивала любая брань императора. Когда император приглашал его к себе, Клемент являлся, вежливо выслушивал упреки, обещал исправиться, уезжал в свое поместье, и все оставалось по-прежнему. Домициан скорее простил бы отцу своих львят заговор против его жизни, но этого пассивного сопротивления он вынести не мог. Клемент же гораздо меньше интересовался императором, чем тот Клементом. Принц не был выдающимся мыслителем. В свои 40 лет он казался очень молодым. Нежная кожа и бледно-голубые глаза под пепельными волосами еще усиливали впечатление чего-то мальчишеского, недоразвитого. Но хотя принц и был медлителен в своих умозаключениях, поверхностным его нельзя было назвать. Если уж он что-нибудь понял, то до тех пор вертел, перевертывал и рассматривал со всех сторон эту мысль, пока она не проникала в глубины его души и не срасталась с его существом. В учении христиан его сильнее всего поразили загадочные прорицания Сивил. «Боги», — говорилось в этих глубокомысленных стихах, почитаемые ныне за богов, на самом деле только духи усопших древних царей и героев. Однако господству давно умерших приходит конец. Рим тоже поклоняется таким мертвецам, поэтому и Рим падет. На смену его царствованию придет царство Мессии. Еще рука Рима сильна, сильно каждое сухожилие и каждая кость. Но сердце этого мощного тела отмирает, каменеет и уже не может вдохнуть в его члены дыхание жизни. Хоть это и мощное существо, но от него веет глубокой скорбью. От его дыхания цепенеет весь мир. В этом мире больше нет ни покоя, ни радости. Утоление желаний уже не утоляет. Глубокая тоска о чем-то ином – наполняет все живое. Вот такого рода мысли и чувства занимали простую душу принца. По натуре он был приветлив, даже весел. Но то, что происходило на Палатине и в Сенате, он видел глазами Сивиллы. Оно казалось ему бессмысленным и мертвым. Мертвое лежало грузом на всем мире, подавляло жизнь и счастье. И сознание того, что сам он составляет часть этого мертвого груза, настраивало его меланхолически. Все больше проникался он идеями чудотворца Иакова из Севилиных прорицаний. Все труднее было ему нести бремя представительства и выполнять свои обязанности при дворе и в Риме. Все сильнее жаждал он навсегда покончить с Палатином и жить тихо и незаметно в деревенском поместье с Домитилой и детьми, со своими книгами и восточной верой. Вот как обстояло дело с внутренней жизнью принца Клемента, когда Домициан, осмелев после своей победы над Сенатом, наконец решился положить конец широкому проникновению бога Ягве в его царство. Прежде всего от Клемента оторвали его друга и учителя Иакова из Сикании. Принц Клемент был свидетелем того, как многие его друзья и знакомые отправились в ссылку. Но он никогда не видел, чтобы человек с таким спокойным упованием принял приговор о ссылке. А ведь жизнь в глухом местечке в провинции Иудеи, которое он отныне не имел права покинуть, будет нелегкой.